Юи вела нас через коридор книжных шкафов, и пока никто не видел, я начал чесать за ушком Широне, получив приятную от нее реакцию. МРРР, МРРР, МРРР. Когда Юи услышала, что кто-то мурлыкает, то повернулась в мою сторону и увидела, как я глажу спящую Широне у себя на руках, за ее ушко. «Вы точно сюда ради той прекрасной принцессы пришли?» – спросила Юи с игривой ухмылкой, смотря на нас. «Конечно, но как и любой будущий король демонов, я обязан иметь сразу несколько принцесс. Но если прекрасная принцесса вампиров не сможет принять моих девушек, то мне придется найти другой подход к ней». После моих слов Юи буравила меня очень обвиняющим и недовольным взглядом. «Мелиодас, у меня к тебе важный вопрос», — сказала Юи серьезным тоном. «Какой, ты любишь этих сестер Накамат, как девушек?» — спросила она, на что я заметил, как ушко Широне дернулось. И моя реакция была вполне спокойной, так как вполне догадывался, что Юи заметила, как я смотрю и обращаюсь с сестрами Накамат. Подобное отношение может показаться заботой для других, но похоже она заметила в моем поведении и отношении к ним больше, чем просто заботу и доброту. «Давай для начала отнесем Широне к ее сестре, а потом мы с тобой поговорим об этом», — сказал серьезным тоном. «Хорошо», — сказала она, посмотрев на Широне и ведя нас к ее сестре. Спустя пары минут ходьбы, мы оказались в достаточно просторной части библиотеки, где стояли большие длинные столы, стулья, свечи, магические кристаллы для света, книги, в общем все, что нужно, чтобы изучать и познавать любую форму наук. На одном из столов была куча гор книг, а за стулом этого стола сидела девушка с длинными черными волосами и кошачьими ушками на макушке. Это очевидно была Курака, которая изучала книги по магии. Но внезапно я почувствовал колебания маны вокруг нас. Она проводит достаточно долгое время в моей библиотеке. Сначала она изучала простую базовую магию, а когда поняла свою лучшую сторону в магии, то сразу начала изучать все возможные заклинания боевых типов. Также она просила книги, связанные с магией йокаев, но как я тебе говорила, здесь их очень мало, а половина в них может быть недостоверна. Она уже почти поселилась в библиотеке, постоянно изучая одну только магию и лишь иногда читая что-то новое. Рассказала мне Юи о посещениях Курака немного раздраженным тоном. «Она тебя раздражает или мешает?» – спросил я, что имела в виду Юи. Вот только в ответ Юи покачала головой. «Она мне не мешает, но я волнуюсь за ее здоровье. Зная, что она твоя личная прислуга, значит она должна сопровождать тебя в определенные места, а также работать как слуга, хотя бы минимум. Все это они должны делать, чтобы доказать свой статус. Из всего этого, прибавь проводить все свое свободное время в библиотеке и почти ни с кем не контактировать. Я пыталась мирно ее спроводить из библиотеки, но она всегда находила аргументы, чтобы остаться», — объяснила Юи причину ее раздражения. «Неужто все так плохо?» — спросил я, и после Юи скрестила руки на уровне груди и посмотрела на меня обвиняющим взглядом. «Мелиодас, я понимаю, ты занят своими делами, о которых не хочешь никому говорить. Я тоже когда-то была из царских кровей и принцессой, так что понимаю тяжесть твоей ноши. Но если ты хочешь стать настоящим королем, то должен понимать чувства своих подчиненных и заботиться о них, даже если они этого не хотят. Она твоя личная прислуга, а ты ее хозяин, и ты взял ее, значит несешь ответственность за ее жизнь и здоровье. В чем-то Юи права. Я, конечно, давал Кураке свободу делать все, что она хочет, в пределах разумно, мало чем ограничивая сестер Накамат. Но похоже, я не уследил за состоянием и поведением Кураки. Ведь если приглядеться, то можно увидеть мешки под ее глазами от недосыпа, было даже заметно, что она не ела долгое время. Может, стоит понять, зачем ей все это надо. Может, это из-за Широне, она не хочет повторения инцидента, из-за которого их поймали, или может это связано с их прошлым, до попадания на базу Наберриуса. «Я тебя понял, Юи. Похоже, я не уследил за собственной слугой, в этом случае я никчемный принц. Ведь в будущем я буду командовать куда большим количеством демонов и слуг, но не смог понять, что моя личная слуга не заботится о своем здоровье, доводя себя до предела. Так что я поговорю с Куракой, а пока что давай, оставим ее с сестрой», — предложил я ей. «Хорошо, что ты понял», — сказала Юи с улыбкой. Затем почувствовал, как мана вокруг нас снова дрогнула и пропала. Я уже успел понять, что это магический барьер, какой тип не могу точно сказать, но точно уверен, что это Юи постаралась, скрывая нас от взора Кураки. Ведь у нее, как у всех Накамат, хороший слух и обоняние. А значит, этот барьер мешал другим нас слышать и почувствовать запах. Но так или иначе барьер пропал, и мы теперь подходили к Кураке, которая заметила нас, так как ее ушки дернулись, и она посмотрела на нас. «Мелиодас, тебе что-то нужно, ня?» – спросила Курака невинным тоном, но в ее голосе была сонливость, которую она пыталась скрыть. «Насчет обращения ко мне на «ты», то мы уже давно стали достаточно близкими, чтобы так обращаться друг к другу, по имени. Хотя когда рядом кто-то есть, то она ведет себя как моя личная прислуга. И похоже, Курака даже не заметила Широни у меня в руках, в позе принцессы. Видимо, ее состояние хуже, чем я думал изначально. Ей срочно нужно поспать. Курака, я пришел отдать тебе твою сонную сестренку, сказал я, приподнимая руками Широни немного выше, чтобы Курака заметила. Вот теперь глаза Кураки сфокусировались на моих руках, и видя, как ее лицо менялось в удивлении. Широни, ня, что случилось, ня? Почему она зевок спит у тебя на руках, ня? Спросила Курака с более утомленным видом. Она слишком долго играла с моей сестренкой Грейфией. Заигрались дети и устали, вот и спят. Сначала я подумал вернуть ее в свою комнату и там уложить в кровать. Но когда вспомнил, что ты обычно здесь сидишь, а мне как раз было по пути, то я решил отвезти ее к своей любимой старшей сестре. Сказал я все это веселым тоном. Ясно, ня, спасибо тебе. Я не против, чтобы Широни поспа зевокла рядом со мной, ня. Курака, тебе тоже стоит поспать. У тебя уже черные мешки под глазами, и сама ты, похоже, почти ничего не ела последнее время. Будь более благоразумной и отдохни. Посоветовал я ей серьезным тоном. Я знаю, но мне нужно продолжить изучение магии, ня, сказала она решительным тоном. Зачем? Это как-то связано с Широни, или с вашим прошлым, до попадания в то место, где вас держали? Спросил я. И последняя часть моего вопроса заставила Кураку немного вздрогнуть, а ее аура показывала, что я угадал. Да, ты прав, Мелиодас. Это связано с нашим прошлым. Мне нужна сила, чтобы отомстить тому, кто отнял у нас с сестрой все, чем бы дорожили. И я не остановлюсь, заявила Курака с громким и гневным тоном, который был направлен не на меня, а на того, кого она ненавидит. Она даже перестала добавлять меня в конец своих предложений. Ты можешь мне рассказать, что случилось? Я могу помочь тебе. Давай в другой раз. Не хочу тебя беспокоить. Но ты, наверное, прав, слишком сильно устала. Давай, я отнесу Широни в нашу спальню. Юи сама, простите, но можете убрать за мной мои книги? Спросила Курака, а затем взяла у меня из рук Широни. Конечно, хорошенько поспи, Курака. И главное, не перенапрягайся, сказала Юи, кивнув, и Курака начала покидать пределы библиотеки. Теперь ты понял? Да, она и вправду слишком увлеклась всем этим. Такими темпами она может совсем себя загнать, их после того, как она выспится. Я обязательно попробую с ней поговорить. Но давай сначала поговорим, зачем я сюда пришел. Ради меня, уточняла Юи. Я хотел с тобой поговорить. О чем же? Ну, для начала, хочу задать тебе пару вопросов и сообщить некоторые новости. И что же это за новости такие, что ты сам решил мне о них сообщить? Спросила Юи с любопытством. Это связано с нашим недавним разговором. Ты ведь уже говорила, что заметила мои отношения с сестрами Накамат. Да, так вот, как ты и предполагала, похоже, я не смогу любить только тебя одну, Юи, сказал я виноватой улыбкой, почесывая затылок. Мелиодас, но ты ведь меня еще любишь? Спросила Юи с нотками грусти и печали. Люблю, конечно, и хотел бы одну тебя, но мое сердце не может любить только тебя одну и игнорировать других. И не могу обещать, что не полюблю так же сильно сестер Накамат. Эх, я знала, что это может случиться, но не думала, что так скоро. Если это случится и вы полюбите друг друга, то не будешь забывать обо мне? Спросила Юи очень серьезным и немного печальным видом. Не забуду. Я буду любить тебя, Юи, клянусь. Ведь я дал обещание, что ты будешь первой, с кем я займусь той самой любовью, сказал я с уверенностью на лице. Я рада это слышать, значит, мне нет смысла беспокоиться, что тебя украдут у меня и ты перестанешь меня любить. Почему ты подумала, что такое может случиться? Потому что ты принц, и у принцев всегда есть гарем или несколько любовниц. От тебя вполне можно было это ожидать, поэтому я давно морально готовилась к этому. Но если ты будешь меня любить как всегда, то я буду рада этому. Уж извини, не нужно извиняться, я хорошо могу понять тебя и твое положение. У меня нет права тебе запрещать заводить отношения с другими девушками из-за твоего статуса. Будь я более влиятельная и могла бы официально называться твоей женой, то, возможно, бы предприняла какие-нибудь меры, чтобы помешать тебе завести подобные отношения», — сказал Юи слегка тихо, но я услышал. «Понятно. Рад, что ты оказалась понимающей. Ни за что. Для меня главное — иметь хотя бы какое-то важное место в твоем сердце, а также иметь преимущество над твоим первым разом в отличие от других девушек», — сказал Юи хищным взглядом на мое тело. «Хе, верно. Тут ты обходишь всех. Ладно, что за новости ты принес, если не секрет?» — спросила Юи, резко сменив тему. «А, да, недавно я получил права иметь свой собственный замок, с личной территорией. Таким образом, я в скором времени покину фамильный замок и буду полностью самостоятелен. Поэтому хотел бы, чтобы ты тоже жила со мной», — объяснил я Юи. «Я согласна, но как же королевская библиотека и мой статус мастера книг?» — спросила Юи, осматривая это место. «С помощью магии можно переместить общедоступные книги и создать твою личную библиотеку в моем замке. Я попрошу, чтобы на это было выделено достаточно места, но так как мы не можем взять все книги из королевской библиотеки и даже копии, то ты можешь использовать телепортацию, чтобы следить за состоянием королевской библиотеки в свободное время. Неплохая идея, что-нибудь еще? Ну, это не совсем новость, а скорее предложение», — сказал я, положив руки ей на плечи, смотря прямо ей в глаза. «Юи, ты бы хотела, чтобы наш общий первый раз был в моем замке, когда его построят?» — предложил я с улыбкой. «Да, я согласна, хоть сейчас», — сказала она с яркой улыбкой. «Хи-хи, уж извини, Юи, что раньше не мог исполнить свое обещание. Не волнуйся, я все понимаю, ведь если бы об этом узнали здесь, то вероятность того, что об этом узнают кто-то из демонов, то могут возникнуть проблемы. Да и ты был слишком занят, но прошу тебя уделять моим чувствам внимание и время, тогда я точно не буду против других девушек». «Спасибо, Юи, как же мне повезло с такой понимающей девушкой, как ты», — сказал я, обняв свою девушек. «И кстати, Юи, ты ведь знаешь, что у меня официально есть невеста?» «Да, Мелиодас, трудно об этом не знать, когда почти каждый в королевстве демонов знает об этом», — сказал Юи с толикой сарказма. «И как ты на это смотришь?» «Как я недавно сказала, пока ты помнишь о моих чувствах, я не буду ревновать тебя к каждой девушке, что любит тебя, только если ты не будешь забывать про меня», — сказала она серьезным тоном. «Спасибо тебе, это сильно облегчает мою ношу. Рада за тебя, но что-нибудь еще у тебя из новостей? Хотел уточнить, как там поживает Шизуна?» — спросил я, отпустив ее из объятий. «Ее обучение проходит гладко. Сейчас она практикует магию 4-го уровня. По сравнению со мной она медленно развивается, но если сравнивать ее с обычными магами, то она тянет на гения», — ответила Юи. «Ясно, надеюсь скоро увидеть, что выйдет из твоей ученицы. Ах, да, Юи, можешь на минутку закрыть глаза, у меня для тебя подарок». «Зачем?» — спросила она, приподняв бровь. «Просто закрой, поверь, тебе понравится», — сказал я с хитрой улыбкой на лице. Юи послушно закрыла глаза. Я же стал приближать свое лицо к ее, раскрывая руки в стороны вокруг нее и... чмок. Удивилась Юи, когда поняла, что я ее целую прямо в губы, а также нежно обнял ее прекрасное маленькое тело. И не дав Юи время опомниться, я быстро прикусил себе язык, и из него потекла моя кровь, после чего мой язык наглым образом проник в прекрасный ротик Юи. Я почувствовал, как сердце Юи стало биться куда быстрее, благодаря своему хорошему слуху и близкому контакту наших тел. Она начала на рефлексе глотать кровь, что поступает в ее ротик, из-за чего выражение ее лица менялось на более блаженное. Затем я заметил, что язык Юи начал отвечать на мои попытки изучить ее ротик, а также пытался собрать еще больше моей крови. Простонала Юи. Я нежно начал гладить Юи по спине, словно пытался успокоить, и также нежно поглаживать ее мягкие и прекрасные золотистые волосы, которые мне было приятно трогать. От этого на лице Юи появилась еще небольшая порция удовольствия от моих ласк. Спустя какое-то время я выпустил из плена прекрасные алые губы Юи, как и она мои. Мы оба смотрим друг на друга, и наши лица показывали удовольствие и радость от переполняющих наши тела чувств. «Ха, тебе понравилось?» — спросил я с легким возбуждением и сбитым дыханием. «Ха, угуа», — ответила также слегка возбужденная Юи, которая, видимо, хотела продолжить, слегка прикрывая свой ротик, словно приманивая меня в него снова зайти своими губами. Но я остановил ее, прижав свой указательный пальчик к ее алым губам, давая ей ясно понять, что надо прекратить. И из-за этого она посмотрела на меня надутым выражением. Спустя еще некоторое время, мы просто любовались друг другом, пока в итоге не смогли нормально остыть и мыслить здраво. Когда мой замок построит, мы продолжим, на чем остановились, и зайдем даже дальше, сказал я с хищной улыбкой, отпуская тело Юи из своих объятий. Надеюсь на это, иначе я сама закончу начатое, предупредила Юи хищно улыбаясь и облизала края своих губ. Можешь не сомневаться, ведь мое тело уже способно заниматься той самой любовью между мужчиной и женщиной, но я хочу сделать это в моем личном замке, сказал я серьезным тоном. Ловлю на слове, сказала она с улыбкой. Я лишь загадочно улыбнулся на ее слова. Хорошо, Юи, рад был с тобой провести время, но мне пора идти, повидаться с отцом для разговора о моем замке. Хорошо, но почаще навещай меня, ведь не только я жду тебя, Шизуна тоже хочет тебя увидеть, сказала Юи с улыбкой. Не волнуйся, теперь я буду почаще к вам заходить, сказал я, погладив одной рукой волосы Юи. Надеюсь, на это тоже, сказала Юи с улыбкой, смотря в мои глаза. Ага, пока, сказал я, убрав руку и начав покидать библиотеку. Глава 34. Новый дом и крепость. После того дня в библиотеке с Юи прошел год. Именно этого времени нужно было, чтобы строительство моего замка было закончено, по словам отца. Честно, я не ожидал, что так быстро его построит. Но если вспомнить старую добрую фразу «это магия Гарри», то все встает на свои места. Нынешнее развитие магии довольно хорошо продвинуто, и есть много способов ее применения. Но для начала я расскажу, что произошло за этот год. После того, как я сообщил отцу о том, что договорился с мамой о моем переезде и она согласилась, то он меня даже похвалил и обещал, что замок построит быстро и качественно, про территорию тоже не забыл рассказать. Примерно где-то в 30 километров под мой контроль было выделено. Сама территория не имеет владельца, да и тех, кто на ней живет, нет. Ну, если не брать животных в расчет, поэтому проблем с управлением не должно возникнуть. Отец также напомнил мне, что скоро мне придется выбирать личного рыцаря. И я как раз забыл об этом. По традиции, во многих королевствах, когда принц или принцесса достигают возраста для брака, они имеют право выбрать личного рыцаря для себя, чтобы защитить свою честь и жизнь. Тот, кого выбрали личным рыцарем, есть возможность отказаться от данной должности, но если кто-то согласится, то отказаться потом никак, только смерть может освободить от данной должности, потому что данный титул требует отречься от прошлого и идти в будущее со своим господином. Личного рыцаря можно выбрать лишь один раз, и если же личный рыцарь вас предал или сбежал, то это невозможно исправить и выбрать нового. Предательство личного рыцаря отражается на репутации и чести господина, так что дело весьма серьезное. Личный рыцарь же становится представителем принца и принцессы и может использовать свой титул, чтобы отдавать приказы от их имени даже дворянам. Таким образом, быть личным рыцарем – весьма выгодная и почетная должность. Хотя и минусов достаточно, ведь наследников будут пытаться убить, а если личный рыцарь не сможет защитить их, то в зависимости от обстоятельств, его либо казнят, либо пожизненно заключат в темницу. И я до сих пор не решил, кто будет моим личным рыцарем. Кандидатов достаточно много, но каждый из них где-то слишком импульсивен, где-то слишком слаб, а где-то вообще подозревается в преступлении. В общем, список достаточно большой и сложный. Но все это в сторону. За это время я проводил исследования над кровью демонов и созданием гомункулов. Но больше всего я был занят заповедями. Чем больше я их изучал через свои приборы, тем больше поражался результатом, который получал. Могу сказать, что если король демонов Чистилища и вправду создал эти заповеди сам из аниме, то могу лишь выразить свое уважение к такому сложному проклятию и построению формул. Ведь в заповедях было много разных элементов, но больше всего в нем был элемент тьмы и хаоса. С последним было много проблем, ведь по сути элемент хаоса, что здесь, что там, опасный во всех смыслах. Хаос – это сама концепция этого слова, а значит, он никогда не будет иметь постоянной формы и может стать чем угодно. Но каким-то образом король демонов Чистилища смог стабилизировать хаос на достаточно стабильном уровне и брать из него силу, но не все идеально, как может показаться. Можно сказать, он просто заставил заповеди черпать энергию из хаоса. Таким образом, элемент хаоса – источник силы заповедей. Но именно из-за хаоса, проклятие заповедей, может коснуться их владельца. Также я узнал, что заповеди меняются, когда хотя бы двое из них объединяются в одном сосуде. Одна заповедь – это уже сложная конструкция, с разными принципами и формулами. Но если объединить две заповеди, их эффект проклятий будет уменьшаться, как именно сложно сказать. Владелец больше одной заповеди будет постепенно получать доступ к элементу хаоса. Но даже тут есть большая проблема. Хаос постепенно будет проникать в ваш разум, тело и душу, пока вы не станете едины с хаосом. Простыми словами, вы будете желать создать хаос вокруг себя, уничтожая все вокруг. Поэтому элемент хаоса считается страшной вещью. В истории были зафиксированы маги с силой хаоса, но они лишь имели предрасположенность к этому элементу, но даже на начальных этапах сила хаоса огромна и непредсказуема. Поэтому таких личностей убивали в зародыше. В истории был один маг, у которого была предрасположенность к хаосу, и он из любопытства решил создать заклинание для хаоса. Этот маг через пару лет смог использовать силу хаоса достаточно хорошо, но со временем он сошел с ума и решил использовать свою силу для принятия хаоса в мире, по его словам. При уничтожении одного города использовал самое слабое заклинание, что даровал ему хаос. В общем, после этого инцидента магов хаоса считаются достаточной угрозой для немедленного уничтожения. Но все это случилось в королевстве людей, но некоторые королевства тоже приняли такую политику, что маги хаоса слишком опасны, чтобы жить или быть свободными. Даже в королевстве демонов приняли такую политику. Из всех моих знакомых, только у Альбеда была высокая предрасположенность к элементу хаоса. Если все хорошенько сложить, то, возможно, она не просто так стала будущей королевой суккубов. Похоже, нынешняя королева узнала, что у Альбеда есть элемент хаоса и заранее стала проявлять к ней такую заботу, стараясь скрыть ее силу. Ведь, как я помню, у этой королевы огромное количество дочерей, но ни одна из них не получила права на наследие. Насчет элемента тьмы в заповедях, то я уверен на все 100%, что это темная материя. Там столько тьмы, что при получении заповеди владелец автоматически получает доступ к темной материи и будет черпать ее из заповеди, поэтому получение черной метки на теле не будет сюрпризом. Даже в аниме это было. Также заповеди повышают все характеристики, примерно в 2 или 3 раза, в зависимости от владельца. В итоге я пришел к выводу, что заповеди можно изменить в некотором смысле, но сейчас я это сделать не смогу. Чем больше я пытаюсь понять, как они устроены, тем больше моя голова начинает болеть, наверное, виновато проклятие в теле, так что решил замедлить исследование заповедей, пока не сниму проклятие с себя. Я также начал чаще посещать библиотеку Юи и стал часто встречать Шизуна там, когда она занималась обучением новой магии льда и воды. Когда я приходил, то замечал, как девочка радовалась моей компании и общению, и становилась той самой Шизуной, которую я видел и помнил в аниме. Она становилась все более прямолинейной и открытой в плане характера со мной. Юи, конечно, смотрела на наши с Шизуни отношения с немного надутым лицом. Но стоило шепнуть Юи на ушко, что скоро я выполню свое обещание и получит море моей любви, то сразу же перестала дуться. Хотя Юи все равно иногда бросала взгляды ревности в мою и Шизуна сторону. Приходилось больше времени проводить с Юи, чтобы она сильно не ревновала меня к другим девочкам так сильно. Ведь пока я не испытываю сильные чувства к Шизуна на уровне любви, так как она еще маленькая и не совсем понимает собственные чувства. Если же она к моменту взросления продолжит меня любить, то так тому и быть. Насчет сестер Накамад, то пытался поговорить с Куракой насчет их прошлого, но она старалась избегать этой темы, придумывая всякие оправдания. Я, конечно, понимал, что это их личное дело, но ради ее здоровья решил запретить ей находиться в библиотеке долгое время. И чтобы Курака на меня сильно не обиделась, сказал, что теперь она будет проходить обучение у Юи по магии. Но я поставил условие, что Курака будет учиться минимум времени, так как у нее есть много обязанностей моей личной слуги, как у Юи есть обязанности мастера книг. Вот только Юи не оценила мои новости насчет еще одной ученицы по магии. Вот если бы взглядом можно было бы убить, я бы умер пару сотен раз, пока Юи на меня смотрела осуждающим взглядом. Честно, мне было стыдно, что я так много взвалил на плечи Юи, у нее и так есть свои проблемы и обязанности, а я ей маленькую ученицу приношу, после комы, а со времен уже вторую, но только уже постарше. В итоге Юи снова взяла с меня условие, которое скажет позже. Боюсь даже представить, что Юи попросит у меня потом. Насчет Широни, то она вдруг попросила меня научить ее стать сильной. И тогда я не слабо удивился, даже спросил, зачем ей это. На что Широни ответила, что не хочет отставать от своей сестры и желает стать такой же сильной, как и я, чтобы в будущем защитить свою сестру, а не просто дрожать от страха от беспомощности. Увидев столько решимости в ее красивых золотистых глазах и голосе, я не смог отказать, но сам я могу только обучить ее обычному рукопашному бою. Также нужно помнить, что Курака и Широни являются не простыми накоматами, а редким видом под названием накашо. Так было в аниме, но в этом мире, они до сих пор ими являются или нет, просто даже Оцинкаур 8 не может дать точные данные на вид или подвид расы. Не могу сказать точно, так как у Нивы сейчас проходит обновление, и она не может мне сказать ответ на этот вопрос. И да, у Нивы, или точнее у системы, происходит обновление, из-за чего она не сможет со мной общаться целый год, пока обновление системы не завершится. Надеюсь, после обновления я смогу увидеть точный вид расы этих сестер. И если все верно, то Широни может стать куда сильней, если сможет использовать основные силы своего вида Ки на полную. А без сил ее расы, она максимум сможет стать мастером рукопашного боя 5 уровня. Но это только с моим обучением, а если за ее обучение возьмется мастер боевых искусств, то она сможет стать куда сильнее. Когда я предложил ей учиться магии с ее сестрой, Широни отказалась. Я, конечно, немного удивился, но она ответила, что не хочет мешать сестре учиться магии и понимает, что сестренка Юи не сможет учить сразу всех. Вот тогда я снова удивился, ведь Широни поступила весьма по-взрослому, заботясь о других в первую очередь. И я был рад такому решению у маленькой кошечки. И когда я начал учить Широни пару приемов рукопашного боя, то понял несколько вещей. Так как в ней есть расовая способность «высокая физическая сила», то Широни без труда повторила пару сложных моих приемов, которые требовали физическую силу больше, чем обычно. Вот только мои приемы лишь поверхностные и против настоящих мастеров боевых искусств бесполезны. И я не знаю никого из моих близких, кто мог бы знать боевые искусства для ближнего боя. Поэтому решил пока что лишь иногда учить Широни, как драться в бою. Стоит также упомянуть Мирасциллу. За это время она немного отошла от того, что я с ней сделал. Раньше я использовал на ней жесткий кнут для контроля, а значит, пора небольшой пряник. Изначально я не планировал это делать, но подумал, попробовать вести себя менее жестоко к ней и попытаться попробовать этот метод к ней, чтобы потом использовать на других. Когда она хорошо выполняла мои задания и приказы, то хвалю ее или поглаживаю по голове. И как я понял, все это ей нравится, она даже выглядит мило, когда улыбается от счастья после моих ласк. В этом все, наверное, помогает награда в виде абсолютной верности и покорность. Подразумевает, что она считает себя моей слугой. Или нет, трудно понять мысли женщин, особенно когда эта женщина настоящая кобра или змея. Но вот яд Мирасциллы мне очень даже понравился, не в том смысле, в нем столько смертельных токсинов, что высший демон получит серьезный урон и будет достаточно слаб, если вовремя не избавиться от его действий. Я, конечно, спросил Мирасциллу, почему с таким ядом она избегала других высших демонов. Она ответила, что яд хоть и сильный, но не все высшие демоны дадут к себе просто так подойти, а если и дадут, то убьют ее быстрее, чем она успеет выпустить яд. Ну тут не поспоришь, яд хоть и опасный, но недостаточно легкий, чтобы быстро заполнить территорию ядом, для своего преимущества. Таким образом, я изучал яд Мирасциллы и смог создать на основе ее яда, свои яды, с противоядиями от них. Мои собственные тренировки проходили весьма хорошо. Недавно учитель Дайрон учил меня, как противостоять магии иллюзий. И для этого он отправил меня в лес иллюзий, где я встретил много своих прошлых знакомых из первоначального мира. Все они начинали мне говорить о моих ошибках и как сильно меня ненавидят, что мне пришлось их в итоге убить пару раз, но все было бесполезно, и они возвращались, сводя меня с ума. Только на второй или даже третий день я решил пытаться победить их не силой, а разумом, стараясь игнорировать и отрицать как факт их существования. В конечном итоге иллюзии исчезли, когда я перестал верить в происходящее. Как мне потом объяснил учитель, иллюзии сильны тогда, когда твой разум верит в них и поддается их влиянию. В общем, очень познавательно все вышло для меня, давая увидеть свое прошлое в новом свете и больше ценить настоящее. И теперь за все это время мой статус такой. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла. Уровень, 50-77. Класс, воин. Возраст, 14-18. Пол, мужчина. Раса, высший демон 110%. Расовые способности, темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение и поглощение души, домен души, синдзуцу, страх. Способности, ацинкаур 7-8, темная миткаур 8-9, эхолокациеур 5-7, поглощение теплаур 4, метаморфозур 2, навыки, фехтованиеур 7-9, рукопашный баюр 8, владение копьемур 6, контроль манеур 7-8, идеальный контроль темной материиур 2, идеальный контроль адского пламениур 1, контроль адского льдаур 6, контроль метаморфозаур 2, манипуляция темной материиур 4-5, манипуляция метаморфозаур 2, рев адского пламениур 3-8, взрыв адского пламениур 5-7, земля адского пламениур 1-5, стена адского пламениур 5, стиль меча канджиур 5-6, 5 чувствур 4-7, алхимиеур 6-8, созидание адского льдаур 4, ледяной адур 5, ледяная аураур 3, стилсур 5. Характеристики. Сила 461-611. Ловкость 332-512. Выносливость 24780-24780-65812-65812. Защита 299-541. Мана 17930-17930-34788-34788. После эволюции навык контроль темной материи УР-10 превратился в идеальный контроль темной материи УР-1. Тьма стала для меня еще ближе и лучше управляться. Ведь теперь я мог чувствовать, как по моему телу течет эта самая материя. Со временем я смог даже отделять темную материю от своего тела, и она не исчезала сразу, а лишь со временем, в зависимости от того, сколько маны я в нее вложу. Теперь я могу стрелять темной материей как стрела, и создавать отделяющее оружие из этой материи, держа его обычной рукой, а не прикрепляя к своему телу. Конечно, минусы имеются, но их слишком мало, чтобы противоречить плюсам. Также я пытался освоить новую способность метаморфоз, в котором смог добиться второго уровня. И первое, что пытался сделать, это повысить свою боевую силу. Иногда у меня слишком мало рук и способов атаковать противника. Но самым больным местом для меня – это противники с большим количеством конечностей, вроде у монстров. Создавать еще руки из тьмы весьма тяжело в середине боя. Так что я решил попробовать создать такие же конечности или что-то близкое к этому. И в итоге создал оружие гули из аниме «Токийский гуль», а именно кагуне, да вот только слабое оно у меня, да и скорее попытка создать несовершенную копию. Проблема в том, что кагуне у меня долго создается. Для решения этой проблемы надо качать метаморфоз и контроль, чтобы ускорить их создание. Хотя чувства немного странные, когда ты создаешь себе некое подобие хвоста и пытаешься им двигать, но как я понял, чтобы лучше управлять хвостом, нужно учитывать много деталей, вроде костей, мышц, позвонки и т.д. А ведь некоторые персонажи из аниме создают себе иногда новые конечности и почти думать ничего не надо, а тут на тебе, собирай в голове настоящую жизнь, чтобы использовать в бою. Конечно, я попробовал использовал метаморфоз, чтобы изменить свою внешность. Скажу прямо, с такой силой я мог бы легко спрятаться под чужой личиной. Да только расу изменить никак нельзя. Свою внешность и пару функций органов могу изменить как хочу, ну почти. Надо еще прокачать метаморфоз, чтобы изменить свой облик даже на дракона или животное. Только проблема такая же, как с кагуне, слишком долго меняется моя внешность. Если я хочу изменить что-то не совсем трудное или сложное, то это занимает пару минут. А если, например, полностью изменить свои черты лица, то для этого мне надо где-то 1-2 часа, чтобы меня нельзя было узнать. Но вот сколько маны жрет эта способность, можно только выразить нецензурными словами. Теперь же вернемся в настоящее, где я находился уже в своем замке, который был достроен в срок, и теперь я в нем живу. Сам замок был построен на одной большой одинокой горе посреди чистого поля и небольших холмов. На вид он почти ничем не выделяется. Пару башен, вершины которых были покрашены темно-красного цвета. Много каменных лестниц, которые вели в разные части замка. Имелись большие узкие ворота, но сам проход к ним был очень высоким. Ну и пары башен с катапультами и баллистами, для защиты. В общем, это можно назвать крепостью, но не суть. Сам же персонал замка был небольшой, да только обычно их не встретишь из-за больших размеров замка. Поэтому замок в нашем распоряжении, редко можно встретить кого-то кроме нас. И я имею в виду себя, Шизуне, сестер Накамата и Юи, которые тоже жили в замке. Но помимо обслуживающего персонала вроде прислуги, есть стражники, которые притворяются слабыми и обычными, но я проверил их статус и могу сказать точно, их послал отец, так как они достаточно сильные, чтобы сражаться с рыцарями высокого ранга. Но самое большее облегчение, демонов-ассасинов не прислали сюда, хотя возможно, учитель Дайрон заменяет их, ведь его навыки по сокрытию и наблюдению, ничем им не уступают. Сейчас мы все, кроме Шизуна, которая уже спит, стоим на краю стены и любуемся открывшимся прекрасным видом природы. Если честно, это вызывает просто прекрасные ощущения, когда ты просто сидишь на краю каменной стены, а прямо за твоей спиной дует освежающий ветер. Вдалеке шелестела трава, можно было услышать звук ветра, проходящий через скалы, создавал свист, от которого происходила спокойная мелодия природы в целом. «Юи, как тебе вид?» – спросил я, смотря на Юи, которая радостно улыбалась рядом со мной. Сейчас Юи носила свой обычный наряд с блузкой, юбкой и белым плащом. «Очень красивый вид», — сказала Юи с толикой восхищения. «Теперь мы будем видеть такую картину каждый день. А вам как, Курака, Широни, не замерзли?» — спросил я уже сестер Накамат. «Соглашусь с учителем, Юи, ня, вид и вправду прекрасный. Особенно здесь гораздо больше природной энергии, чем в замке твоих родителей, ня», — сказала Курака радостным тоном. При этом Курака держала Широни в объятиях, за спиной, из-за чего на голове Широни сидели две большие груди Курака, отчего на лице Широни было недовольство от подобного давления и, наверное, от разницы в их размере. «Мне нравится вид, очень завораживающий, братик Мелиодас», — сказала Широни с восхищением, смотря на вид природы. «Рад, что вам понравилось. Кстати, как проходит твое обучение, Курака?» — спросил я, желая знать, что делала Курака, пока я был занят другими делами. «Все очень хорошо, ня. Учитель, Юи, научила меня, как правильно использовать вашу магию, и теперь я маг пространства 4 уровня, ня», — радостно заявила Курака. «А, правда, Юи, ты прекрасный учитель», — сказал я с улыбкой и весьма радостным тоном. «Спасибо тебе, Мелиодас», но она и до этого неплохо понимала принципы пространства, я лишь смогла указать, как правильно развиваться, как магу пространства, и все. «Вот как, но это тоже хорошо. Ведь скоро мы все будем набираться силы и становиться сильней», — сказал я, качая ногами на краю стены. «Почему это, ня?» — спросила Курака с любопытством, видимо, не поняв, о чем я. «Сейчас лучшее время, чтобы начинать становиться сильней. Лишь учитель Дайрон сейчас следит за нами, в целях моей безопасности. И теперь мы все можем без лишних глаз тренироваться. Тем более точной даты войны раз, неизвестно, так как это лишь предположение, ее начало через 14 лет. Война может начаться через 5 или 8 лет, и мы должны стать еще сильней, чтобы защитить друг друга», — объяснил я всем смысл моих слов. «Братик Мелиодас, а почему война не может начаться уже завтра?» — спросила Широни. «Все просто, для начала такой крупной войны нужно время и подготовка. Мало кто может просто бросить армию на территорию врага, не дав им припасы и снаряжения для наступления. Также нужно запастись едой, так как все мужчины будут в конечном итоге отправлены на призыв в армию, а это лишь снизит поставки продовольствия. Женщин, конечно, же не будут заставлять участвовать, только по добровольной основе. Но это если дела будут набирать худший оборот, то и женщин заставят участвовать в войне, возможно, и детей. Но тут все зависит от того, какое королевство все это делает», — объяснил я одну из причин такого срока. «Но ведь это жестоко, отправлять матерей и детей воевать», — возразила Широни. «Тут ты в чем-то права, Широни. Но на войне нет разницы, кто ты, неважно, будь ты хоть стариком, ребенком, женщиной, калекой. Война никого не щадит, война не несет ничего хорошего, и эта война неизбежна для всех нас, нам в любом случае придется на нее идти», — сказал я, смотря на горизонт солнца серьезным выражением. «Братик Мелиодас, «Ты отправишься на войну?» – спросила Широни грустным тоном. Я посмотрел на ней и увидел, как на ее печальном лице постепенно начали появляться слезы. «Не буду тебе лгать, Широни. Возможно, я и вправду пойду на эту войну, но с кем-то моего статуса я вряд ли буду на передовой, поэтому еще все впереди. Значит, ты можешь не идти, кто знает, но если бы мне предложили, я бы пошел. Но зачем, братик Мелиодас?» – спросила Широни, не понимая меня. Я встал с края стены и начал идти к Широни. Курака, похоже, поняв, что я буду делать, немного выпустила Широни из объятий. Когда я подошел к Широни, то положил руку ей на голову, затем опустил свою голову до уровня ее лица и с доброй улыбкой на лице посмотрел ей в глаза. «Потому что я хочу защитить тебя и всех вас. Итоги этой войны решат судьбы многих и ваши в том числе. Но не волнуйся, Широни. Если я все же попаду на войну, то твой братик не погибнет на ней, ведь он самый сильный, а самые сильные не погибают так просто», — объяснил я с фирменной улыбкой Мелиодаса. «Правда?» – неуверенно спросила Широни. «Правда, ведь братик тебя никогда не бросит, тебя и твою сестру. А если Широни так сильно волнуется за братика, то сама должна стать в будущем достаточно сильной, чтобы идти вместе с ним и защитить от опасностей», — сказал я и начал гладить шелковистые белые волосы Широни. «Да, тогда я стану достаточно сильной, чтобы защитить тебя», — ответила Широни уверенным выражением, но потом закрыла глаза и начала мурлыкать из-за моих ласк. «Эмрррр, эмрррр, эмрррр». «Конечно, конечно», — сказал я, лишь продолжая улыбаться и радоваться, когда Широни сказала эти слова и начав мурлыкать. Но потом, посмотрев на Кураку, что стояла рядом, увидев ее ревнивое выражение на лице: «Так, уже поздно, нам пора всем спать. Сегодня был трудный день для всех, мы недавно сюда переехали, так что давайте отдохнем и завтра осмотрим еще несколько мест в замке», — сказал я, пытаясь снять напряженную атмосферу, так как тема разговора была весьма серьезная и противна некоторым. «Хорошо, ня, но Мелиодас, я тоже хочу поговорить с тобой насчет твоей идеи отправляться на войну, но потом», — сказала Курака, взяв Широни за руку, и они вместе покинули стену, на котором мы находились. Я же повернулся к Юи, которая в ожидании смотрела на меня и иногда поглядывала на горизонт. «Так, значит, сегодня?» — спросила Юи с улыбкой и почти спокойным голосом, но я точно слышал нотки возбуждения и предвкушения. «Конечно, моя прекрасная принцесса вампиров. Сегодня я исполню свое давнее обещание и твое сокровенное желание», — сказал я игривым тоном, хищно улыбаясь. «Надеюсь на это», — сказала Юи тем же игривым тоном, что и я. И, взяв руки вместе, мы рука об руку покидали стену и направились в мою новую спальню, ведь именно сегодня мы с Юи займемся той самой любовью. И именно сегодня я и она станем взрослее. Да, народ, следующая глава будет со сценами 18+, но она не будет слишком большой и будет первой моей работой в этом деле, так что много не ожидайте от меня. Возможно, глава выйдет сегодня или завтра, все зависит от того, когда мне надоест. Глава 34. 5 Юи 18+. Главу 18+ можно пропустить, так как все, что будет происходить здесь, либо будет объяснено в следующей главе, либо с сюжетом никак не связано. Взгляд от третьего лица. Сейчас Мелиодас и Юи находились в одной комнате. Рядом с ними находилась большая кровать с чисто белой простыней. Комната была украшена картинами, мебелью роскошного вида. И прямо сейчас Мелиодас и Юи были в одном нижнем белье, смотря друг на друга с большим интересом, осматривая каждый уголок оголенного тела партнера. Верх Мелиодаса был оголен, показывая его пресс с мышцами и бицепсами, которые доказывали, что он большую часть времени посвящает тренировкам. Но не было видно ни единого шрама на его теле, словно не проходил никаких смертельных битв. Все это в сочетании с красивым и почти невинным лицом создавало ощущение защиты и безопасности для девушки, что могла оценить его внешний вид. И сам Мелиодас внутри чувствовал возбуждение, желание и предвкушение, смотря на одну из самых любимых девушек, которых он знал. Юи же носила черный лифчик с черными трусиками, вместе они создавали идеальное сочетание с ее белоснежной кожей и длинными золотистыми волосами. Ее красоту дополняли черные чулки на ее прелестных ножках, которые вместе с черным нижним бельем и белоснежной кожей лишь усиливали ее сексуальность. Само же ее тело имело стройную и худощавую фигуру, которая делала ее очень привлекательной и хрупкой на первый взгляд, и внутри Юи чувствовала такое же возбуждение и предвкушение, смотря на любимого для нее мужчину. «Что ж, начнем», — сказал Мелиодас и подошел поближе к своей девушке. Его руки взяли Юи в нежные объятия, и он начал гладить одной рукой ее спину, а другой прекрасные золотистые волосы. От подобных действий Мелиодас получает прекрасное ощущение, прикасаясь к ее белоснежной как снег кожи и шелковистым волосам. Он мог ощутить почти каждый уголок нежного тела Юи своим крепким телом. От этих ощущений он мог подумать, что если еще сильнее сожмет ее в свои объятия, то может сломать хрупкую на ощупь девушку. Юи же напротив, когда оказалась в объятиях Мелиодаса, то почувствовала, как его крепкие на вид руки начали нежно гладить ее тело и волосы, заставляя ее ощутить себя в полной безопасности и одновременно в плену. Из-за этого Юи чувствовала, как по ее телу пробежали мурашки по телу от его крепких и нежных прикосновений. «Мелиодас, раздень меня», — прошептала Юи слегка возбужденный голосом на ушко своему партнеру с улыбкой на лице. «Какая ты капризная леди, но ради тебя можно», — сказал Мелиодас с ухмылкой на просьбу своей девушки, стараясь не нервничать. После этого Мелиодас убрал руки с кожи и волос девушки, потянув их к ее бюстгальтеру, чтобы его снять. И когда Мелиодас снял бюстгальтер девушки, его взору предстало прекрасные маленькие груди с розовыми сосочками, которые предстали взору мужчины, и это заворожило его от подобного вида. Когда его руки прикоснулись к ним, то и в этот момент разуме Мелиодаса что-то щелкнуло, и в нем словно пробудилось бурлящее возбуждение, которое медленно заполняло его разум и сердце. Особенно это было заметно внизу, когда что-то стало выпирать из-под его штанов. «А!» – удивленно воскликнула Юи. Ведь неожиданно для самой Юи, Мелиодас взял ее на руки в позе принцессы и потащил в сторону кровати. Подобное резкое действие порадовали девушку. «Мелиодас, ты такой смелый», — сказала Юи с краской на лице. Когда Мелиодас уложил Юи спиной на кровать, то залез на нее, начав почти сразу снимать черные трусики девушки. И сняв трусики девушки, его взору предстал вид ярко-розовой промежности девушки, которая сильнее возбудила его. Из-за этого он резко приблизил свое лицо к лицу Юи и начал целовать ее в прекрасные алые губы. «Ммм», — промычала Юи с туманным взором вдаль, когда ее губы были в плену ее мужчины. Мелиодас почувствовал сладкий привкус на губах Юи, словно сладкая вишня, недавно созревшая только что. Он даже не заметил, как его руки рефлекторно начали опускаться и мять маленькие груди девушки, пока сам он был занят поцелуем. «Ммм, ах, Мелиодас, там будь нежнее», — попросила Юи с возбужденным голосом, пока Мелиодас продолжал целовать ее. От ласк, которые проделывал Мелиодас, Юи начала чувствовать, как в нижней части ее тела стало зудеть и становиться влажным. Когда Мелиодас отстранил свои губы от ее прекрасных на вкус губ, то смотрел на ее возбужденное лицо с краской на лице, вместе с ее кроваво-красными глазами, чей взор словно поглощал своей красотой и некой пустотой. «Ха-ха, ах еще, Мелиодас, пожалуйста, продолжай», — возбужденно дыша просила Юи. Мелиодас, видя состояние Юи от его поцелуя и массажа ее маленькой прелестной груди, решил продолжить свое действие, желая доставить своей девушке удовольствие и себе самому. Его руки продолжили ласкать ее груди, но и вместе с этим ощупывать каждый уголок ее хрупкого и прелестного тела. От всего этого Мелиодас чувствовал, как возбуждение в его члене достигло предела и готово в любой момент вырваться из-за такого прекрасного зрелища, представшие перед ним, и ощущения от прикосновений. Не выдержав всего этого, Мелиодас на мгновение прекратил ублажать Юи, резко сняв свои штаны. После этого его возбужденный и твердый член предстал перед его девушкой, которая от его видела на мгновение сглотнула от предвкушения. «Юи, я хочу войти в тебя, ты не против?» — спросил Мелиодас. «Конечно, прошу тебя, Мелиодас, войди в меня и заставь ощутить все твое существо внутри себя», — сказала Юи с яркой и извращенной улыбкой, смотря на его член. Получив разрешение, член Мелиодаса оказался рядом с мокрой киской Юи, которая уже была готова к принятию члена. Сначала он начал тереться кончиком об киску, но потом медленно стал его вставлять, пока Юи резко начала обнимать Мелиодаса. «Ммм, ах», — стонала Юи, чувствуя, как в нее проникает член Мелиодаса. Юи же чувствовала, как ее тело постепенно нагревалось, словно в огне от всех этих ласк и поцелуев. Ее разум медленно пустел и погружался в первобытное желание удовлетворить свои потребности. Мелиодас тоже ощущал, как его тело горело, но его возбуждение было сильнее, он этого не заметил и продолжал проникать внутрь киски Юи. «Ах, он вошел, внутри, Мелиодас!» — крикнула Юи, полностью ощущая, как ее девственная плева порвалась из-за члена Мелиодаса и одним заходом проник прямо до ее утробы. Из-за такой резкости она еще сильнее обняла Мелиодаса, словно пытаясь его задушить в своих объятиях. «Ах, знаю, Юи, ты весьма узкая, но это даже приятно. Я двигаюсь», — сказал Мелиодас, начав двигаться бедрами, двигая своим членом внутри Юи. После этого Юи почувствовала, словно по ее телу прошла огромная волна электричества от каждого нового толчка Мелиодаса. Чем глубже член Мелиодаса входил в ее киску, тем сильнее она все это ощущала. «Мелиодас, пожалуйста, быстрее. Я хочу, чтобы ты не щадил меня», — просила Юи. «С удовольствием», — сказал Мелиодас, резко ускорив темп движения бедер, из-за чего он стал с большей силой проникать внутрь Юи. Из-за этого Юи ощутила мощный порыв удовольствия, который накапливался, и стенки ее влагалища практически душили член Мелиодаса внутри себя, словно желая прочувствовать каждый уголок его члена и запомнить его форму. «Ах, да, сильнее, ах, конч, ха-а!» — крикнула во все горло Юи, резко приподняв голову назад и вытянув тело назад, словно в конвульсиях. После этого из ее киски начала резко выходить прозрачная белая жидкость, а следом за этим в нее начала проникать сперма Мелиодаса. И неожиданно для всех Юи выпрямилась и на рефлексе обняла Мелиодаса всем своим телом. Затем она обнажила свои клыки и укусила Мелиодаса за шею. «Кусь!» После этого Юи почувствовала, как по ее телу прошла целая молния, пронзив каждую часть ее тела, но потом в конце она почувствовала огромное удовольствие, которое заставило ее тело краснеть в жару. Мелиодас же не заметил, что его укусила Юи, из-за того, что кончил прямо внутрь нее и не мог из-за переполняющих его чувств это заметить. «Мха, Юи, тебе было приятно?» — спросил Мелиодас, опустив голову над своей девушкой, пока она лежала на кровати и смотрела на него снизу вверх. «Ха, да, разве по мне не видно?» — спросила Юи с улыбкой, смотря на Мелиодаса почти туманным взором, который почти ничего не отображал, кроме похоти и желания. «И то правда. Хочешь продолжить?» — еще спрашиваешь. «Я прямо сейчас хочу снова ощутить то чувство, когда меня заполняет твоя жизненная сущность и мое тело жаждет его поглотить», — сказала она, положив свои женские руки на лицо Мелиодаса, лаская его кожу, а после приблизить лицо, чтобы поцеловать. Из-за этого поцелуя они снова начали двигаться, но в этот раз решили сменить позу. Юи резким перекатом стала сидеть сверху, а Мелиодас снизу лежа на кровати. «Я сама», — сказала Юи, когда прервала поцелуй и начала медленно вставлять все еще возбужденный член Мелиодаса в себя. И член вошел внутрь Юи почти полностью, она начала в собственном темпе двигать бедрами, чтобы доставить члену Мелиодаса удовольствие, как и себе. Все чувства Юи усилились после первого оргазма, и теперь она ощущала каждый дюйм члена Мелиодаса в себе еще сильнее, чем было до этого. Казалось, что еще несколько толчков и она снова кончит, но она держалась и старалась не поддаться искушению. Мелиодас почувствовал, как стенки влагалища Юи снова стали сжимать его член, словно хотели выжать из его члена все. Поэтому Мелиодас взял Юи за талию и тоже начал двигаться, проникая в ее киску еще сильнее, чтобы вместе с ней достигнуть удовольствия от оргазма. От всего этого он начал чувствовать, что его тело словно горело, и здравые мысли покинули его голову, давая только думать о том, как бы быстрее кончить внутрь Юи. «Ах, Мелиодас, а да, сильнее, ох!» — возбужденно кричала Юи от каждого толчка Мелиодаса, прямо в самые чувствительные зоны ее влагалища. Ее дыхание с каждым толчком сильнее сбивалось, а надвигающее удовольствие становилось все больше. «Юи, я и Мэнхаэн скоро», — проговорил Мелиодас, ощущая, как близок к новому оргазму. «Я тоже, Мелиодас, и мэм, давай вместе», — сказала Юи, ускорив темп своих бедер, чувствуя, как член Мелиодаса увеличился внутри нее. «Ха, Юи, я уже», — проговорил Мелиодас, чувствуя, как его член дрожал от желания кончить, от того, сколько сил приложила Юи, стимулируя его к этому. И не желая останавливаться на том, чтобы кончить одному и раньше, он взял всю волю и сделал сильный толчок внутрь Юи. В этот самый момент Юи почувствовала, как член Мелиодас снова проник в очень глубокое место ее влагалища, снова достигая матки. Из-за этого каждая клетка ее тела почувствовала мощный разряд молнии, который заставил даже мурашки пробежать по спине. И в этот момент Юи и Мелиодас сделали последний толчок, который стал решающим, который постиг их к новому оргазму. «Ах!» — воскликнули они оба во все горлом. Мелиодас выплеснул всю свою накопившуюся сперму прямо в матку Юи, которая переполнялась им. Юи почувствовала, как внутри нее снова течет теплая и мягкая сущность Мелиодаса. Эти чувства вместе с возбуждением и удовольствием подарили ей неслыханное для нее счастье в сердце и теле. В этот момент они обняли друг друга, словно желая стать единым целым. Из-за этого шея Мелиодаса снова стала открыта и близко к Юи, которая, не удержавшись, повторно укусила его из-за сильного возбуждения, которое пробудило ее вампирские инстинкты. Мелиодас оторвал свою девушку от его шеи и похотил ее губы от шеи к его губам, отчего он мог ощутить собственную кровь. Но его это мало волновало, и он только хотел снова ощутить губы своей возлюбленной партнерши. И когда их короткий и сладкий поцелуй был разорван, Мелиодас с улыбкой на лице спросил: «Продолжим, Хаа?» «С удовольствием», — сказала Юи с легкими каплями крови на губах, пытаясь восстановить дыхание после второго оргазма. После этого они продолжали заниматься сексом до рассвета, пробуя новые и разные позы, а также способы получения удовольствия для своих тел. Они так сильно увлеклись, что не заметили, как быстро прошло время. И когда достигли последнего оргазма, то свалились на кровать из-за усталости и переутомления. Мелиодас был в небольших укусах на теле и засосах, лежал на спине кровати, а Юи лежала на его груди, слегка испачканная его спермой, тоже с легкими следами на ее теле, которые сделал Мелиодас, не сдерживаясь. «Я люблю тебя, Мелиодас», — сказала Юи с любовью в голосе. «Я тебя тоже люблю, Юи», — сказал Мелиодас с той же любовью в голосе. Затем они оба уснули в обнимку, друг с другом, пока лучи солнца проникали в их комнату сквозь щели штор. Глава 35. Обновление и первый гомункул. От первого лица Мелиодаса. «Когда я открыл глаза, то первое, что увидел, был яркий свет, что светил мне прямо в глаза, и из-за этого я на мгновение растерялся и ощутил боль. Мои глаза слишком ярко!» — кричал я во все горло, закрывая глаза руками. При этом вертелся всем телом от раздражения, но буквально через минуту мои глаза вернулись в норму и перестали болеть, чему я был несказанно рад. Из-за яркого света у меня щиплет глаза, но, привыкнув, я смог увидеть странное и новое окружение. Перед моим взором был пляж с чисто голубым морем. Рядом был густой зеленый лес. Вдалеке виднелись другие мелкие острова. Солнце светило очень ярко, что чуть не ослепило меня вначале, но небо было чистым, и только пару облаков можно было увидеть. Но все это было слишком ухоженно и красиво, словно создано только что. И, осмотрев уже самого себя, заметил, что был одет в свой повседневный наряд. Белая рубашка с черным жилетом поверх, без рукавов с расстегнутыми наверху пуговицами, красный галстук на шее и черные ботинки. И это было не менее странно, что я нахожусь в подобном месте в таком наряде, не помню, как здесь оказался. Но рассуждениями ничего не добьешься, поэтому решил обыскать это место и понять, как я сюда попал. Последнее, что я помню, это как находился в своем недавно построенном замке, а если точнее, в своей спальне вместе с Юи. Там я с Юи занимались любовью всю ночь, и как архангел меня подери, я оказался на необитаемом острове. Воскликнул я от недовольства от ситуации, в которую попал. Но я быстро успокоился, помня уроки Дайрона по выживанию в неизвестной и опасной местности. Поэтому старался оставаться бдительным. Идя по песку пляжа, заметил еще пару странностей. Во-первых, температура здесь не слишком присущая летнему климату, и не слишком уж ощущается это. Во-вторых, насекомых и других животных здесь просто не видно и не чувствовались, как бы я ни старался через свои силы ощутить их присутствие. В-третьих, это место ощущалось мной, как будто я бывал здесь раньше. Это словно ностальгия или дежавю, но почему, я не мог объяснить. Спустя 15 минут ходьбы я не нашел ничего нового для себя, кроме песка и вида моря на горизонте, но внезапно заметил какое-то движение со стороны моря. Сначала я насторожился, но когда это приблизилось достаточно близко, то я понял, кто это был. Это была молодая девушка, немного выше меня. У нее были очень длинные, серебряные и немного пепельные волосы. Ее глаза были ярко-золотистого цвета, вместе с этим бледная кожа. Сама она была одета в голубой купальник из весьма необычного материала, но этот наряд подчеркивал ее стройную и молодую фигуру. В ее волосах была заколка, и на шее было что-то типа ошейника, как украшение. Это была моя вечная спутница и помощница, Нива. С внешностью и, возможно, даже характером, персонажа Нейт Митацудайра из вселенной «Горизонт посреди пустоты». И мне даже очень нравится смотреть на нее в подобном облике и особенно в купальнике. И прямо сейчас Нива просто плавала, на достаточно большой скорости, которая превосходила обычную человеческую, будто она дельфин. При этом я мог услышать счастливый смех, который становился все громче. Но уже наличие здесь Нивы ставит все на свои места. Вероятнее всего, я нахожусь в своем внутреннем мире, так как иного объяснения нахождения в таком месте с ней нельзя. До этого я лишь мог предполагать возможность похищения с помощью магии телепорта или промывки мозгов. И для проверки своей теории попробовал создать ластвей в руке. И через одно мгновение в моей руке появился небольшой клинок зеленого цвета с острым лезвием. Таким образом я подтвердил свою теорию, а после продолжал смотреть на Ниву, что веселилась в море. И похоже, она использует какие-то силы, чтобы резко прыгать из воды, почти на 10 м, а потом снова погружается. Ты издеваешься? Видя, что Нива не спешит ко мне приближаться на берегу, то решил сам к ней прийти. Для этого сменить свой наряд на черные плавки. Затем сделал большой прыжок в небо, чтобы упасть прямо в море, недалеко от Нивы, которая уже стояла на доске для серфинга и, видимо, хотела поймать волну. Бам! Стоило мне попасть в воду, то увидел его дно и заметил, что здесь слишком пусто из-за того, что не было рыб и другой живности, как и везде. Все, что здесь было, это кораллы, камни, водоросли и мокрый песок, но все это было как-то скомкано, без всякой попытки создать гармонию. Но вернувшись обратно наверх, я то увидел Ниву, которая верхом на серферной доске покоряет волны, созданные моим падением. Она явно издевается надо мной, но мне нравится такой вид, сказал я, смотря на нее и то, как она на доске пытается не упасть. Было видно, что Нива новичок и очень криво покоряет волны, пару раз падая с доски. Но чтобы не тратить время еще больше, решил просто создать ледяную дорогу и побежал на ней к Ниве. Бам! Черт! Еще бы чуть-чуть, и я смогла бы продержаться дольше. Может, доска неправильная, кричала Нива от злости, потому что снова упала с доски. Я же уже был недалеко от нее и все слышал. Скорее всего, ты просто не умеешь или мало стараешься. Но давай сначала поговорим, Нива, сказал я достаточно громко, чтобы она меня услышала. Услышав свое имя, Нива рефлекторно обернулась и увидела меня. Хозяин, крикнула она во все горло, махая мне рукой с улыбкой. Не кричи так, ты ведь кричишь на все пространство здесь. Возмутился я такому громкому крику на мою голову. Но потом Нива зачем-то спрятала доску для серфинга и оказалась возле меня телепортом. Нива, что ты здесь делаешь? И что здесь делаю я? Спросил я первое, что меня интересовало. А, я отдыхаю, ответила она неуверенным тоном. Отдыхаешь? Переспросил я, впервые увидев ее неуверенной. Она точно что-то скрывает. Да, отдыхаю, повторила свой ответ Нива, но теперь более уверенным видом. Я пару минут смотрел на нее, потом на все, что здесь было здесь создано, снова на нее, и так пару раз. Мне показалось, или в Ниве что-то изменилось. Если подумать, то в последнее время я замечал много эмоций и чувств, которые она показывала во время наших разговоров. А ведь изначально она вела себя менее эмоционально и человечески. Удивительно, что она стала испытывать нужду в человеческом виде веселья. Значит ли это, что она теперь человек или что-то иное? Сложно сказать, ведь не я ее создавал, но мне нравится смотреть на то, что происходит. Ладно, без разницы, чем ты тут занимаешься. Ответь, как я сюда попал? Обычно же, сюда я могу попасть по желанию, ну или в особых ситуациях. Также, ты вроде бы была на обновлении и почти со мной не разговаривала. Это значит, что ты закончила? Спросил я Ниву о своих выводах. А, точно, извините, хозяин. Я сама удивлена, что вы тут. Если бы я знала, что вы тут, то сразу бы встретила. Насчет обновлений, то давайте поговорим об этом на берегу, попросила Нива. Я лишь кивнул, и в одно мгновение мы оказались на пляже. Но теперь рядом был домик из бамбука, пляжные шезлонги, а также столик, на котором были чашки с трубочками и зонтиками. Прям картина из американских фильмов про Гавайи. Итак, о том, почему я здесь, ты не знаешь. Угу, подтвердила Нива. Ясно. Усталый вздох. Надеюсь, это не еще одна проблема на мою бедную голову, сказал я усталым голосом, потирая руками свою голову.